Глава 4. Железный полковник. Фон Моранген молчал и хмурил густые брови. Я с волнением разглядывала его и вскоре решила, что прозвище «железному полковнику» подходит чрезвычайно. Легко поверить, что не только сердце у нового наместника железное, но и сам он отлит из прочного металла. Был он высоким, крепко сбитым и держался очень прямо. Лицо волевое, горбоносая, с крупными чертами и небольшими угрюмыми глазами цвета стали. Такими глазами, должно быть, смотрел он на вражеские войска, прежде чем отправить полк в атаку. Волосы полковник стриг коротко, подбородок и усы брил и носил невиданные бакенбарды по новой столичной моде. Щеки покрывала черная поросль, обрисовывая скулы. Я нашла это непривычным и даже пугающим. Словно дикий зверь какой. И как только жена целует его. Наверное, и к щеке не прижаться. Будет колоться. Представив такое, я поежилась и, подивившись собственным странным мыслям, вспомнила, что в слухах ни разу не упоминалась госпожа фон Моранген. Кажется, новый наместник не женат? Неудивительно. Кто захочет жить с эдаким медведем? Он и не говорит, а рычит. Я тоскливо ждала, когда полковник начнет рассказывать про то, что случилось в лесу, ругаться и топать ногами. А он все молчал и смотрел. И от этого я все больше приходила в замешательство. Полковник, наконец, заговорил, и хотя рыкливые нотки из его голоса никуда не делись, слова он произносил довольно любезно и вел себя обходительно, не придраться. «Полагаю, вы будете удивлены, госпожа Вайс». Но приехал я не к вашему отцу, а к вам. Приехал с просьбой о помощи, в которой, надеюсь, вы не откажете. Я была столь ошарашена, что ответила не сразу. Какую помощь я могу вам оказать, господин фон Моранген? В моем голосе отчетливо проступила дрожь. Вероятно, услышал ее и полковник. Он досадливо поморщился и заговорил чуть мягче. Я долго разыскивал человека, обладающего умениями и талантом, подобным вашим, и очень обрадовался, узнав, что подходящий мастер живет в подопечном мне городе. «Талант? Умение?» — воскликнул отец. «Вы ошибаетесь. У Майи нет никаких талантов. Она всего лишь юная девочка. Она, конечно, получила воспитание, которое полагается барышне ее округа. Умеет шить, стряпать, неплохо рисует. Но вам-то какой от этого прок?» Полковник перевел на него тяжелый взгляд, и отец испуганно замолчал. «Вы сказали, ваша дочь помогает вам в мастерской и сведуща в часовом деле. Разве не так?» «Все так. Но она делает лишь то, что под силу любому начинающему подмастерью. Ее умения не могут сравниться с моими или с умениями другого городского часовщика, Лео Цингера, ее жениха. Может, вам лучше обратиться к нему, если у вас возникла необходимость починить ваши часы? Ни вы, ни Лео Цингер не смогут починить тот механизм, который в последнее время засбоил». Полковник невесело усмехнулся. «Мне также известно, что ваша дочь обладает необычным даром. С недавних пор он все более востребован среди столичных лекарей. Ученые всерьез занялись его исследованием. Я имею в виду дар чувствовать человеческий организм и видеть работу его органов». «Боже мой, вы не можете говорить серьезно, господин барон!» Отец был так поражен, что потерял всякую почтительность. Он сплеснул руками. «Это же шарлатанство! Знахарки, ведуньи, неграмотные деревенские бабки! Все они утверждают, что обладают таким даром». «Верно. Моя дочь еще в детстве болтала всякий вздор. Говорила, будто видит сосуды сквозь кожу. Видит, как бьется сердце, расширяются легкие. Но что только дети не выдумают, чтобы привлечь внимание». Отец развел руками, саркастически хмыкнул и продолжил. «Год назад я отправил Майю в столицу к ее тетке. Перед замужеством девушке следует набраться немного опыта, лоска, посмотреть на столичную жизнь. В этом нет ничего плохого, но сестра меня подвела. Она рассказала о Майе доктору Крамеру, последователю учения натуралиста Рейхенбаха. Может, слышали? Того вруна и выскочки, что изучает витализм, силу, управляющую жизненными явлениями. Полковник кивнул. Он понимал, о чем речь. Отец продолжил. Доктор заинтересовался мнимыми способностями Майи и уговорил девочку помогать ему в практике. А потом и вовсе предложил ей изучать анатомию, чтобы, как он заявил, облегчать боль страждущих. Майя несколько месяцев работала в госпитале для бедных, пока я не прознал, чем именно она занимается. Вместо того, чтобы ходить на званные вечера и осваивать салонный этикет, я приказал ей вернуться. И она послушалась, как и подобает хорошей дочери. Полковник выслушал его с каменным лицом, а потом обратился ко мне. «Именно доктор Крамер и послал меня к вам. Вы изучали под его началом анатомию?» «Только азы», — пролепетала я. «В основном ходила за больными в детском отделении. Иногда помогала доктору Крамеру. Он назвал мой дар проявлением витальных сил. Тех, что открыл и описал Рейхенбах, знаменитый натуралист. Доктор Крамер просил меня увидеть, что происходило в организме детей. То, что скрыто от обычных человеческих глаз, но что подсказывал ему врачебный опыт. Как правило, я подтверждала его догадки и ошиблась лишь пару раз». Сноска. Витализм, признанное псевдонаучным учение о наличии в живых организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями жизненной силы. Согласно этой теории, процессы в биологических организмах зависят от этой силы и не могут быть объяснены с точки зрения физики, химии или биохимии. Это учение было популярно в конце XVIII – начале XIX веков, а также получило развитие в месмеризме. В книге есть много отсылок к учениям, популярным в эпоху Просвещения и Романтизма. Примечание автора. Полковник скептически хмыкнул, словно не поверил, что я могла допустить ошибку. «Мой дар не всегда послушен, однако я верю, что он существует, что бы ни говорили люди. И доктор Крамер верит. Иногда я могу видеть не только внутренние органы людей, но и устройство механизма до того, как разберу его и вооружусь лупой. Папа, помнишь, как я увидела причину поломки бургомистерских часов, прежде чем ты за них взялся? А как починила каминные часы вдовы Шуман?» Отец раздраженно почесал нос. «Просто везение», — буркнул он. «Доктор Крамер хотел получить для меня разрешение обучаться в медицинском университете, но папа...» «Я приказал ей вернуться. Я слишком пекусь о фамильной чести, чтобы позволить такой вздор и попрание устоев. Прошу, господин Вайс, помолчите», — негромко сказал полковник, и отец оскорбленно поджал губы. Фон Моренген опять перевел глаза на меня. Он смотрел серьезно и испытующе, и, кажется, с неодобрением. От его взгляда сделалось душно и муторно. Сразу вспомнилось, что у меня голые исцарапанные ноги и растрепаны волосы, и вид настолько непрезентабельный, что самое место мне сейчас на кухне или в конюшне, а не в роскошно обставленной гостиной в компании самого влиятельного гостя в округе, от которого я пару часов назад пряталась в кустах. Да чего же он хочет, этот влиятельный гость? «Позвольте спросить, что вы знаете обо мне, госпожа Вайс?» Он снова сумел поразить меня. И опять я замешкалась с ответом, потому что понятия не имела, какого именно ответа он ждет. «Вы барон Август фон Моренген, новый окружной княжеский наместник», — неуверенно проговорила я. «Вам, полагаю, также известно мое прозвище — Железный полковник. И, думаю, вы слышали легенду о сделке с дьяволом, а также слухи о моем железном сердце». «Моя дочь не будет прислушиваться к глупым сплетням», — возмутился отец. «Да», — сказала я, из последних сил стараясь выдержать взгляд полковника и не отвести глаза. «Слышала эти россказни. Конечно, я им не верю и не понимаю, какое отношение...» «Дело в том, госпожа Вайс, что это вовсе не легенда. У меня в груди действительно стоит механическое сердце. И в последнее время работает оно, неважно». В углу ахнула и забормотала Марта. Отец добродушно, однако с некоторой растерянностью, рассмеялся, но тут же стыдливо примолк. Полковник угрюмо продолжил. «Мне нужна помощь умелого часовщика, обладающего даром видения тайн человеческого тела и знаниями анатомии. Это редкое сочетание, поэтому я так рад нашей встречи. «Вы шутите?» — воскликнула я и спохватилась. «Прошу, простите, но вы сказали, что...» «Нет, невероятно. Не могу поверить». «Не можете?» — переспросил полковник, а потом стремительно шагнул вперед и встал передо мной. Словно черная скала надвинулась. Я вздрогнула и попятилась, но полковник не дал сбежать. Он схватил меня за запястье и потянул к себе. «Попробую поколебать ваше неверие», — произнес он. Я вскрикнула и хотела вырваться, но пальцы у полковника были и впрямь как железные. В его огромной руке моя собственная рука казалась крохотной, будто детской, а мозоли на его загрубевшей ладони царапали кожу. Я бросила умоляющий взгляд на отца. «Помоги! Что ты стоишь?» Но он не пошевелился, лишь смотрел с робостью и изумлением. Полковник непреклонно завел мою кисть за лацкан сюртука за жилет, положил себе на грудь и крепко прижал. Сквозь гладкую ткань рубашки я ощутила жар его кожи и упругость мышц. Было так неловко, что захотелось провалиться. Он сдвинул мою ладонь ниже, и я замерла. Под рубашкой ощущался металл, твердая пластина, нагретое теплом его тело, но все же более холодное, чем бывает тело. А затем я почувствовала и услышала вибрации и звуки, которые производят мощные и хорошо отлаженные часы. В его груди стучал механизм. Поверить этому никак не получалось. Просто невероятно, немыслимо. Пальцы полковника отпустили мою руку. Мигом я отдернула ее, как от огня, и лишь затем посмотрела ему в лицо. Для этого пришлось сильно задрать голову вверх. «Это какая-то шутка?» — спросила я возмущенно. «Вы меня разыгрываете?» «Поверьте, госпожа Вайс, мне не до шуток», — резко сказал фон Морунген. Отчего-то мое предположение крепко рассердило его. Лицо вдруг исказилось. Он раздул ноздри и сверкнул глазами. Я сжалась, ожидая вспышки, и она незамедлительно последовала. Полковник опустил тяжелую руку мне на шею, резким движением привлек к себе и прижал мою голову к собственной груди. Я дернулась и вскрикнула что-то невнятное в жесткое сукно его сюртука. Пуговица оцарапала мой висок, а ноздри заполнил запах гвоздики. «Что он делает? Зачем?» Я крутила головой, упиралась ладонями ему в живот, но полковник не отпускал. Отец издал сдавленный звук, но никто не пришел мне на помощь и не освободил из унизительного плена. «Слушайте!» — приказал фон Морунген. «Слушайте, Майя, слушайте хорошенько. Вот так стучит мое сердце. Разве это похоже на то, что вы слышите в собственной груди? Да или нет?» Мое ухо наполнилось стуком и лязганьем. Железное сердце билось грозно и равномерно в три такта. Динь, ток, клац. Динь, ток, клац. Динь, ток, клац. Слышать это было странно и до невозможности жутко, будто не человек, а голем из сказок сжимал меня в объятиях, не давая вырваться. Его ладонь крепко придерживала мой затылок, локоть давил на шею и плечи. Грохот и стук теперь отдавались в моей голове и во всем теле. А я вздрагивала, откликаясь на ритм биения механического сердца. «Да!» — выкрикнула я. «Да, я слышу ваш механизм! Отпустите же!» Его рука разжалась. Сердитая и взъерошенная, я мигом отскочила от полковника на два шага и встала, стараясь отдышаться и осознать то, что мне открылось. «Черт тебя!» — запричитала Марта и зазвенела цепочкой, хватаясь за образок на шее. «Пошла вон!» — рявкнул на нее отец, и Марта вылетела в коридор, будто за ней гнались все демоны преисподней. Фон Морунген поморщился и дернул головой, словно досадуя, что дал волю чувствам. Возможно, ему было неловко за грубую выходку. Впрочем, долго железный полковник не переживал и извиниться даже не подумал. Он дождался, когда суматоха улеглась, и заговорил спокойным тоном, как ни в чем не бывало. «Разумеется, никакой сделки с дьяволом я не заключал. Всего лишь в глупые юношеские годы подписал договор с мэтром Ульрихом Кланцем. Впрочем, он тот еще старый черт. Я стал частью его эксперимента, который продолжается уже почти два десятка лет». «Ульрих Кланц», — задумчиво произнес отец. Бывший придворный механик. Анатом и вивисектор? Да, он. Не скрою. Я получил немалую выгоду и многие преимущества. Эксперимент оказался весьма удачен. Однако в последние месяцы моему механическому сердцу требуется постоянный надзор и уход. Наблюдаться у кланца я по некоторым причинам больше не могу и не желаю. В столичной академии на мои деньги обучается один толковый парень с даром, как у вас. По окончанию он обязался стать моим личным хранителем сердца. А пока мне нужен кто-то, кто сможет хоть как-то поддерживать работу моего механизма. Возьметесь за это задание, госпожа Вайс? Я открыла рот и снова закрыла. Что ему нужно? Железный полковник пугал меня, и то, что его тело было изменено таким странным способом, вызывало отвращение, но в то же время и болезненное, постыдное любопытство. «Возьметесь?» — громче повторил полковник. Он смотрел на меня, как бы стараясь прочесть мои мысли. Смотрел цепко, наклонив голову, заложив руки за спину и расставив ноги. Но я упорно молчала и теребила пальцами край пояска. «Жду ответа», — напомнил он и нахмурился. «Что именно вы от меня хотите, ваша милость?» «В последние месяцы механизм стал пошаливать. Иногда я чувствую, как его ход становится неравномерным. Приходится заводить его чаще, чем обычно. Раз в сутки, а не раз в неделю. Я начал быстро утомляться. Испытываю головокружение, слабость. Бывает и отдышка. Во время осмотра несколько лет назад клан заявил, что сбой может вызвать какая-то шестеренка или пружина. Я не понял точно. И еще нужна регулярная чистка и смазка. Но я не знаю его устройства. У вас есть руководство? Схема этого механизма? Нет. Тут пригодится ваш дар. Или просто ваше умение. Я не смогу. Предлагаю попробовать. Каким образом? Просто посмотрите. Может, разберетесь в лед, в чем дело, и сумеете меня подлатать. Прямо сейчас? Я совершенно растерялась. Да, прямо сейчас. Пройдемте в мастерскую. Там светлее, есть необходимые инструменты. Угодливо предложил отец и, не дожидаясь ответа, махнул рукой, приглашая идти за собой. Полковник повернулся и пошел следом. Пришлось пойти и мне.